Глава 6. Кардинальное изменение. «Что?» — только и смогла выговорить пораженная до глубины души Эвил. «Говорю, какой смысл приходить на прием к врачу для того, чтобы вам осмотрели зрение и не снимать линзы?» — строго спросила Таня, не отрывая взгляда от глаз Эвил. «Снимайте!» «Снимать?» — недоумевающе просипела Эвил. «Эвил, она не среагирует на твое внушение, так что не трудись», — насмешливо пояснил Соколовский, который уже вернул свой человеческий вид и подошел к Татьяне, встав рядом и строго глядя на гостью. «И да, позволь спросить, а как ты посмела попытаться мою сотрудницу себе уволочь?» «Да я просто попыталась, а это не считается», — заявила Эвил, и с этим изумительно парадоксальным выводом Соколовский даже и не знал, что делать. Он с носительницами девочкиного мышления дело имел регулярно и никакой прелести в этом не видел, даже когда это были настоящие девушки. Но тут-то змеица. «Милая, а тебе не кажется, что это уже хамство?» — холодно уточнил Сокол. «Я не собиралась хамить», — совершенно откровенно ответствовала эстрадная змея. «Да ты просто собиралась поработить и уволочь к себе мою сотрудницу». «Но у меня же ничего не получилось. Неужели же ты будешь сердиться на меня из-за такого пустяка?» Эвил кокетливо взмахнула ресницами. «Непременно, а обязательно буду», — уверенно ответил Сокол. «И вот это...» — он картинно похлопал глазами, искусно изобразив кокетство гостье. «Оставь для поклонников». «Я на такое не покупаюсь». Он обошел гостью, прошел мимо Татьяны, чуть коснувшись ее плеча, и устроился на диване. «Бука какой!» — вздохнула Эвил. «Всегда был букой и вредным типом», — пожаловалась она Тане. «А вы? Вы не хотите от него уволиться и ко мне перейти работать?» «Эвил!» — рявкнул Соколовский. «Ну что тебе опять не нравится?» «Я ничего не делаю, просто спрашиваю. И чего ты глаза закатываешь и такую морду делаешь, словно тебе хвост воротами прищемили?» — фыркнула Эвил, а потом повернулась к Тане. «Ну так что, пойдешь ко мне работать?» «Нет, спасибо за предложение, но я работаю у Филиппа Ивановича и ничего менять не собираюсь». «Ну и зря. Я все равно заплачу больше. Я богаче». «А мне больше не надо», — улыбнулась Таня, а потом чуть отпрянула, потому что Эвил неожиданно скользнула к ней, крепко схватив за локти и уставилась прямо в глаза. «Хм, и не влюблена в него. Странно, и страха никакого не чую». Она отодвинулась от Татьяны и, оглянувшись на Соколовского, пожаловалась. «Ничего не понимаю. Денег больше не надо, но не влюблена и не боится тебя. Не шарахается от меня». «Эвил, не страдай. Это просто такой человек», — сочувственно усмехнувшись, объяснил Соколовский, порадовавшись, что только что на время предусмотрительно отключил Татьяне некоторые рефлексы, чтобы она не отпрыгивала от излишне порывистой Эвил. «Кстати, учти, твое шипение по поводу ничего не вышло, а значит, не было, я не принимаю». «Ну хорошо. И чего тебе по этому поводу надо? Денег? Штраф? Приплюсуй к счету», — раздраженно дернула плечиком Эвил. «Хорошо, раз ты так щедра, отказываться не стану. Правда, мне не деньги нужны, а услуга». «Спеть дуэтом?» — подобралась Эвил, заинтересованно прищурившись. «Нет уж, мне только в ваш гадюшник влезть не хватает. Спасибо, мне своего достаточно. Давай так. Таня тебя сейчас осмотрит, скажет, что может сделать. А потом мы с тобой потолкуем о взаимовыгодном сотрудничестве». «Даже так? Ну ладно, хорошо». Татьяна, которая наконец-то добралась до пациентки, велела ей снять линзы и рассказать о том, что именно ее тревожит. Она всматривалась в ярко-золотую радужку с узким зрачком и внимательно слушала жалобы Эвил. «Да линзы и тревожат. Глаза сильно болят, и видеть я стала хуже. К людскому врачу я хожу, он мне линзы подбирает, но проблема в том, что этот тип оказался слишком уж внушаемым, а я даже не ожидала. Он как начал мне подчиняться, так и остановиться не может. То есть я его спрашиваю, можно ли мне линзы носить? А он мне говорит, как угодно, госпоже. Спрашиваю, сколько можно носить, а он мне, сколько госпоже захочется. Вот я и носила. Нет, я там на упаковке правила читала, конечно, но... Но раз тебе сказали, что ты можешь делать что угодно, ты так себя и вела, вздохнул Филипп. Он никуда не ушел, устроился неподалеку на диване, вольготно там разлегся и рассматривал потолок. «И нечего так вздыхать. Что я должна была еще подумать?» — рассердилась Эвил. «А следующего офтальмолога ты решила уже не подчинять? Скромно остановилась на одном?» «Нет, конечно, но второй оказался совсем никудышним. Падает ниц и поет». «Чего поет?» «Да песни мои поет. Псих!» А потом начал просить прощения и говорить, что диплом купил. Он же врать-то мне не может. В голосе Эвил все больше и больше приступали шипящие звуки. И Таня подумала, что это, наверное, как с воронами. Когда они волнуются, проявляется природное произношение звуков. «Танечка», — Соколовский вопросительно покосился на Татьяну. «Что скажете?» «Отек роговицы», — пожала плечами Татьяна. «Надо лечить, иначе все будет хуже». «А линзы? Линзы я могу носить?» «Нет, глазам надо дать передышку». «Да как же мне быть?» Эвил поморгала. «С такими-то глазами я не могу?» Действительно, яркие золотые радужки и необычной формы зрачок уж очень обращали на себя внимание. «Почему же?» Соколовский небрежно взъерошил волосы. «Можешь сказать, что у тебя период изменений в жизни? Ты решила кардинально переделать свой стиль? Вот и надела такие красивые золотые линзы». «И какие же у меня изменения?» — прищурилась Эвил, что-то такое уловившее в голосе сокола. «Я могу тебе слегка помочь в объяснении этого факта». «За отдельную плату, конечно». «За встречную услугу». Филипп резко поменял положение, уселся на диване и выдал. «Мне нужна яркая спутница, с которой у меня якобы роман». «Интересно», — Эвил сузила глаза. «А что так?» «Да вот, понимаешь, я достиг уровня известности, за который надо платить информацией о личной жизни или хотя бы имитацией этой информации. Короче, пристали папарацци». Раскопали гостиницу, решили, что моя протеже — это Татьяна, а мне лишнего шума вокруг этого места не нужно. Да и Танечке это все ни к чему, — пояснил Сокол. «Ну да, а если они ничего не накопают, решат, что ты или болезный, или...» «Молчи, а то еще чего-то лишнего шипанешь, а я, знаешь ли, обидчивый», — холодно предупредил собеседницу Соколовский. «Да что ты злишься? Прямо пошутить нельзя. Знаю, я знаю, что ты женатый и верный. Слышала!» — фыркнула Эвил. «А жена не рассердится, если узнает?» «Из-за тебя? Нет», — пожал плечами Соколовский. «Понятно. Где птица высокого полета, а где змеи?» — нелогично оскорбилась Эвил. «Так, знаешь, ты уж реши, что именно тебя раздражает. То, что я предлагаю, это все в качестве дымовой завесы, удобной нам обоим, а не реальный роман. Или то, что моя жена мне доверяет». Певица призадумалась. То, что предлагал Соколовский, действительно было очень и очень выгодно. Он очень популярен. Ее статус моментально повысится без малейших затрат с ее стороны. Делать ей для этого ничего не нужно, а реальный роман с ним ее вообще никак не интересует. Правда, тут была и еще одна сторона вопроса, та, ради которой она сюда прибыла. Эвил покосилась на Таню, которая успешно делала вид, что она ничего не слышит, а потом спросила у нее. «То, что у меня с глазами, это лечится?» «Да, но мне надо будет вас время от времени осматривать, а вам использовать капли и гели для глаз». «То есть мне надо будет здесь часто бывать?» «Да хорошо бы». Таня не очень понимала, с чего такие вопросы. «А ты не испугаешься?» — прищурила золотые глаза Эвил. «Чего?» — удивилась Таня. «Меня! «Смотри!» Эвил не стала падать на пол, как это делали остальные, а, сидя на стуле, приподняла обе ноги, обутые в туфли на экстремальном каблуке, и тупнула ими об пол. Туфли так и остались на полу. Тело Эвил на миг оказалось окутанным дымкой, а когда она развеялась, перед Таней возникла здоровенная, почти как из фильма ужасов, змея. Ого! Соколовский и не подумал изменить позу, так и сидел на диване, безмятежно закинув руки за голову. «Сходу демонстрация максимального размера? И к чему такие спецэффекты? Татьяна, вы как?» «Красивая какая!» — ахнула Таня. «Ой, мамочки, какая же вы красавица!» Соколовский чуть не зааплодировал. Ничего лучшего его сотрудница сделать не могла, даже если бы они репетировали эту сцену месяц. Эвил замерла метрах в двух от Тани и напряженно всматривалась в лицо человека. Но сколько ни старалась, не увидела там ни страха, ни отвращения, ни жадности, ни неприязни. «Ты правда не боишься?» — осторожно уточнила Эвил. «Нет», — Таня пожала плечами. «Вы правда очень красивая!» Самое интересное, что Татьяне змеи действительно нравились. Еще в детстве, читая книги Джералда Даррелла, Таня перестала бояться присмыкающихся. Да, понятное дело, глупо хватать в руки ядовитую змею. Это может быть реально опасно. Но вообще-то от автомобилей гибнет гораздо, просто несоизмеримо больше людей, чем от укусов змей. Однако мы же не отпрыгиваем в сторону, содрогаясь и вереща от ужаса при виде страшных машин. Потом, когда она уже училась в вузе, у нее был однокурсник, который был фанатом змей. Он их с детства держал дома. Благо, родители его поддерживали. Разводил и вообще всячески популяризировал свои увлечения. Правда, многие в их группе так и шарахались от принесенного на занятия безобидного и красивущего маисового полоза или ужика. Но однокурсник не сдавался, а обнаружив, что Тане змеи нравятся, частенько вручал ей в руки то одного, то другого своего питомца. Именно таким образом Таня на всю жизнь получила прививку от страха. Зато научилась восхищаться красотой мягкого перелива чешуи, золотом радужки и изящными движениями. Когда ей пришлось общаться с предприимчивым Хоршем Геннадием, она вполне спокойно восприняла его внешний вид. Но он-то становился просто двухметровым черным змеем, а тут перед ней переливается каждой чешуйкой, окрашенной в песочно-золотистый цвет, здоровенная змеиная красавица. Страха не было никакого, тем более что рядом расслабленно сидит Соколовский. Он-то явно не допустит реальной угрозы. А раз так, то чего лишний раз суетиться? Нет, на самом деле Таня понимала, что тут что-то не так. Змея очень уж крупная, а у нее ноль реакции. Но решила, что это ее состояние — побочный эффект от отвара уртяна. Эвил изумленно уставилась на Татьяну, а потом чуть пододвинулась к ней, прошипев. «Посмотри сейчас в глаза!» «Да, и тут отек роговицы. Вот интересно-то как!» «Значит, изменения в одной форме переходят и на другую», — пробормотала Татьяна, не замечая развеселившегося начальства, а потом решительно произнесла. «Будем пробовать лечить в обеих формах. Я обратила внимание на то, что в истинном виде обычно выше регенерации тканей. Надо попробовать начать лечение именно в змеином обличье». Она даже голову и вил деловито сдвинула в сторону, проверяя, на каком глазу больше повреждения. «Ну, Таня и дает!» — развлекался про себя Соколовский. «Нет, понятно, что панические настроения и соответствующие им движения у нее пока не работают. Но в остальном-то не реакция, а просто чистый восторг. Коту расскажу, вот уж он потешится. Надо же, змеицу в истинной форме полностью дезорганизовала. И чем? Обычным осмотром». Дезорганизованная змеица послушно поворачивала плоскую морду, машинально обнюхивала человеческую девушку, сидящую перед ней, снова и снова не находя ни признака коварства, ни даже крошечной доли алчности, ни крупицы ужаса. «Вот ас спит!» — невольно вздыхала она, размышляя о превратностях судьбы и удачливости сокола. «Ну как? Как он такую нашел? Да даже если заморочил, она же профессионал! Ас! А это мороком не нагнать!» Когда Таня закончила осмотр, Соколовский решил напомнить Эвил о теме их разговора. «Ну так что ты там решила?» Толстый и длинный хвост хлестнул по полу, а на стуле рядом с диваном обнаружилась красивая темноволосая девушка, нащупывающая изящной ножкой туфли. «Я согласна! Мне это выгодно со всех сторон!» — выдохнула она. «Точно! Рад, что ты сразу уловила выгоды моего предложения!» — усмехнулся Соколовский. «Итак, давай наметим план ближайших мероприятий». «Ах да, забыл. Надо же распорядиться. У меня тут папарацци бесхозный бегает». «Да что ты!» — заинтересовалась Эвил, решившая, что день у нее явно задался. Ну и пусть не удалось заполучить в единоличное владение ветеринаршу, зато она ее все равно лечить будет, а в придачу наклевывается выгоднейшее сотрудничество». Эвил прямо-таки уже видела, как ее соперницы-конкурентки шипят почище, чем она сама, злятся и завидуют тому, какого спутника она себе отхватила. «А откуда ты папарацци взял?» У самой Эвил много чего могло бегать, но не сказать, что журналисты очень уж часто попадались. «Да так, само пришло», — хохотнул Сокол. «Я вот чего думаю, а что, если нам ему сразу показаться, а?» «Ты выглядишь роскошно. Одни туфельки чего стоят? Так что такой красоте просто так пропадать? Да и глаза надо продемонстрировать. Меняться так меняться». «А какое издание там бегает?» — живо уточнила Эвил, а, заслышав ответ, хищно улыбнулась. «Перед предыдущей линькой они меня обозвали тусклой коричневой молью». «Надо проучить». Улыбка Соколовского была такой доброй-придоброй. Лёха Хвостов уже не понимал, где верх, а где низ у этой бесконечной, невозможной, невыносимой лестницы. Вся его жизнь съежилась до ступенек, хлопанья черных крыльев, карканья и его собственных подпрыгиваний и уворачиваний от острого вороньего клюва. Он перестал вопить о том, что так не бывает, о том, что это сон, кошмар, звать кого-то на помощь, когда стало понятно, что надо выбирать одно из двух. Или вопить, или дышать, жадно втягивая такой нужный для бега воздух. Он перестал думать о том, что с ним происходит и когда это пройдет. Мысли не давали своевременно срабатывать инстинктом. Он забыл даже, зачем вообще тут оказался, когда перед его носом вдруг оказалась подъездная дверь. Он ринулся к ней, боясь только того, что это мираж, фантом, но нет. Дверь оказалась настоящей. А вот ворон вдруг исчез, словно его втянуло в стену. Лёха вцепился в дверь, распахнул ее и... разом вспомнил, и кто он, и зачем он тут, и все остальное тоже. Нет-нет, внезапное возвращение памяти и охотничьего инстинкта произошло вовсе не просто так. Он просто увидел свой объект с какой-то девахой. «Да какая там ветеринарша! Ветеринарка! Короче, при чем тут так, как там ее? Вот же Соколовский с бабой! Да еще какой бабой! Явно кто-то из их тусовки! Только бы их не упустить, только бы сфоткать, только бы...» Да он бы даже в лужу нырнул и оттуда фоткал эту пару. Растрепанный и взмокший от недавних непомерных физических усилий по преодолению лестницы, Хвостов рванулся в погоню за целью.